Современная поэзия Кэт Ган. Белый нарцисс, белые нарциссы. Цветы говорят обо всем. Зачем он грустен, сейчас прекрасен? Город скоро ли будет убит? Сколько этапов, фаз, эшелонов? Вышечки, спутники, трансформаторы направили в лоб. Госбизнес-система, чужая система, закончики, постановления. С кем мутирует панголин? И силовое лечение. Армия US, захоронение. Страны, которые вынесли приговор –